Молодежь, мы хотели на природе сейчас, но в такой обстановке, более такой свободной, мы хотели провести две беседы. Я сначала не назову тему беседы, о чем мы будем говорить. Я хотел бы спросить, молодежь, вот если я спрошу день, год твоего возрождения, вы можете сказать? Но я не говорю о покаянии. Возможно, покаяние не всегда совпадает с днем возрождения. У нас как-то был такой опрос на библейских курсах. Анкеты раздавали, точнее не опрос, а просто анкеты раздавали братьям знакомства. Ну и стоял один такой вопрос. День твоего крещения и день твоего возрождения. Но мы обратили внимание, у одного брата разница была, он крещение принял на 5 лет раньше, чем возродился. Ну а потом, когда побеседовали с ним, он говорит, да, это так в действительности было. Крещение принял, член церкви был 5 лет, а возрождение получил спустя 5 лет. Он тоже обосновал, говорил об этом. Но почему я хочу обратить внимание, день нашего возрождения, это, наверное, самая памятная дата. Даже памятнее, чем крещение. Почему? Потому что крещение – это уже следующий шаг. А первое – мы приобщились к Божьей семье. День моего возрождения. Я вот, знаете, сидя так еще раз, как-то пробежал вот эту беседу, так все в мыслях. И думаю, я спрошу у молодежи, а сам, я знаю день моего возрождения? И мой дух сразу взволновался. Я действительно помню этот день моего возрождения. Он у меня тоже не совпадал с днем крещения. Еще несколько буквально часов я был в толпе, ну вот в мирской толпе, среди ребят, буквально несколько часов. Но чувствовал себя весьма отвратительно. Мой дух был настолько подавлен, я настолько мучился внутри себя. И решил этот вечер, или даже уже глубокий такой, ближе к ночи, прервать. Пошел в уединенное место. И в уединении я сам лично один, никто не присутствовал, я душу изливал перед Богом. Не согласен с такой жизнью, как я ее вел. И в этот момент Бог посетил меня возрождением. Я не пошел в этот вечер к этим мирским ребятам, но я вышел вот так вот как бы на крыльцо дома своего, видя в то направление. И мой дух весь просто клокотал от радости. Я совершенно другой человек стал. Я хотел бы об этом дне поговорить. Ну, немножко взять один библейский пример и подойти вот так вот. Проданное первородство. За этот день нашего возрождения, у нас будет пожизненная борьба. И вот, чтобы взять иллюстрацию, о которой мы сейчас будем говорить, о чем обеспокоено мое сердце, я думаю, вы уже поняли сюжет, который я прочитаю, и мы вместе с вами немножко порассуждаем. Это записана книга «Бытие», 25 глава, с 29 стиха. «И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову, дай мне поесть красного этого, ибо я устал. От сего дано ему прозвание Едом, ну то есть красный. Но Иаков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство». Первородство. Скажу сразу, я ставлю параллель, то есть это одно и то же, о чем мы будем говорить. Возрождение, первородство. Дело в том, что мы вошли в церковь первенцев, в церковь возрожденных. Мы приобщились к одной великой-великой семье, где первенец – Христос, а мы все последователи церковь первенцев. Ну, чтобы иногда я буду говорить о первородстве, чтобы вы понимали, это идет речь о возрождении, о той приобщенности к Божьей жизни. Ну, в этой семье было два сына. Удивительно, борьба, ну, молодежь уже может об этом тоже думать, понимать, борьба у этих двух братьев начиналась еще с утробы матери. Тогда, когда Ревека поняла что-то необычное, и ей было сказано, два народа, два племени произойдет. Сильный и слабый. И вот этот тот, который меньший, слабейший, он будет брать верх над сильным. То есть сразу она поняла, что у ее сыновей будет постоянная борьба. Но когда рождается, Исав рождается первым. Поэтому и называется он первородным. Ну, во-первых, что означает первородство или преимущество первородства? В семье, особенно в ветхозаветное время, не особо уделяли этому внимания. Родившийся первенец – это значит все наследство, все будущее, все обетования, обещания, которые принадлежали этой семье, они переходят на этого сына. Вот поднимите руку, кто первый в семье родился, первенцы, поднимите руку. Но немного. Немного, да? Вы знаете, на первенцах большая ответственность. Нередко в семье они задают тон. Скажу, у родителей переживания, если это первый сын или дочь, как он или она пойдет ли за Господом, родители сильно переживают. Если первый пошел за Господом, уже как-то следующим, ну, может быть, но следующие уже как-то легче. Первый. Но ведь на первого больше всего обращает внимание. Но когда приходят в семью, знакомятся с семьей, спрашивают, кто первый. На него обращают внимание, какой первый. Конечно, иногда обращает внимание и кто последний. Но все же тон задающий в семье первый. И Исав прекрасно понимал, что он имеет все будущее, это принадлежит ему. Знаете, здесь чаще всего мы недооцениваем первенство или быть первым, что это значит, какое это великое преимущество. Дело в том, что когда ему наследство это достанется, когда он будет владеть всем, что отцу принадлежит, он только лишь сейчас как бы верует, это ему принадлежит. Фактически он еще, казалось бы, ничего и не имеет. Но это тогда, когда человек не смотрит так верою. Он не смотрит о том, что действительно все ему принадлежит. Как вы думаете, если первенец родился, он знает, что у отца есть дом, у отца есть машина, у отца есть земля, поля. Ему стоит об этом переживать? Что мне построить, как мне с семьей завестись, куда жену провести. Нет, он об этом не переживает. Он знает, придет время, придет день, час, у него все есть. А вот Иакову, а ему уже надо думать. То, что достанется Исаву, то это принадлежит ему. А Иакову, ему надо думать и о доме, все, чтобы у него было. И здесь происходила борьба. Знаете, когда мы получили от Господа возрождение, мы не просто приобщились к Божьей семье. У нас прекрасное наследство, у нас прекрасное будущее. Скажу, вот те, которые присутствуют здесь, но я имею в виду возрожденные. Какое Божье благословение? Ну ведь не все же пришли сюда с улицы. А пришли сюда дети Божии, спасенные. И действительно, мы очень счастливы. уединились вот так с Господом, друг с другом. Прекрасная у нас обстановка. Но мы еще не всегда даже просматриваем, а какое будущее у нас, какое благословение ждет нас. Ведь на это нужен взгляд веры. И идет очень большая борьба за наше возрождение, за наше первородство. Кто-то хочет этого первородства взять, кто-то хочет им завладеть. И вот здесь понимаем ли мы цену, что мы получили от Бога? Исав этого не понимал. Но как случается так? Человек, если не ценит духовными вещами, он плотское ставит на первое место. Случилось, как обычно, обыденная ситуация. Он пришел с очередной охоты и, как говорят, уставший, голодный. И вот ему захотелось покушать. Вот я думаю, не случайно так говорит: дай мне этого красного-красного. Как вы думаете, почему он так сказал? Ну, дважды упомянул. Красного-красного. Наверное, ответ простой. Он уже к этому прилепился. Он уже этого сильно хотел. Он уже этого сильно жаждал. И поэтому он так называет: дай мне. И вот в этот момент я вообще не хотел бы говорить, как бы правильно поступил Иаков, что он вот так хитростью взял. Нет, в данном случае, как поступил Исав? Ведь право-то принадлежит ему. Будущее это за ним, наследство это его. И вот как он теперь? Он сиюминутно сильно захотел кушать. Сильная жажда. И вот в этот момент, когда он попросил, Иаков говорит: продай мне твое первородство. Не дай, а продай. То есть торг. Но обычно как? В торге платится гораздо больше, чем это стоит. Ну, к примеру, допустим, мы платим за обед. Ну, в настоящее время, я даже не знаю, я не кушал давно в столовых. Сколько это будет стоить обед? Он будет, ну, там, или 50 рублей, или 200 рублей будет стоить этот обед один. Но ведь заплачивается, здесь включается все, и труд, и работа, и прибыль, чтобы тот хозяин, который эту пищу продал, он еще мог такую же пищу приготовить. А здесь что предлагает ему Иаков? Чечевичную похлебку. Но он сейчас в этот момент голодный, он захотел этого кушанья. Писание говорит: за одну снеть. Снеть – это старорусское слово. Один раз покушать. Теперь, за один раз покушать, что он отдает? Он отдает свое будущее. Он отдает все, что ему принадлежит по праву. За то, чтобы один раз покушать. Смотрите, как он говорит: что мне мое первородство? Но мы даже не до конца понимаем, что значит быть приобщенным к жизни Божьей. Что значит иметь будущее? Но если душа не имеет будущего, она в мятениях, она в страданиях, она никогда не успокоится. И только та душа, которая приобрела будущее, она успокаивается. В этот момент он совсем не думал о будущем. Он думал, что лишь бы сейчас покушать. И он продает. Действительно продал. Говорит, отдает это первородство, даже еще с клятвою отдает его. Лишь бы ему сейчас накушаться. И смотрите, как дальше он поступает. Как бы сказать, ступени отступления, они пошли в прогрессе. Написано: поел, встал и пошел, и пренебрег. У него даже, как бы сказать, отвращение к этому появилось. Нет, покаяние пришло к нему. Слезы пришли, опомнился он потом. Но, увы, что он потерял? Смотрите, стоит у Иакова и говорит: отец мой, неужели у тебя одно благословение? А евреям Павел говорит: со слезами умолял и не мог. Все. Да, действительно, одно благословение. Нет, неужели у тебя еще нет благословения? А то благословение, которое тебе принадлежало, Иаков его взял. Ужасная участь. Лишил себя будущего, подверг себя страшным мучениям. Все будущее было в его руках. И он просто пренебрег этим. Но так мы относимся к небесному. Так мы не понимаем иной раз, что в наших руках будущее, вечность. Большие-большие благословения. И в тот момент, когда у нас подкатили чувства, когда у нас какой-то появился голод плоти, голод греха, когда плоть начала диктовать свое, и вдруг такое ослепление, мы не думаем о будущем. А на что мне? На что мне? Я хотел бы некоторые случаи из жизни, как действительно мы иной раз легкомысленно поступаем. Случилось так. Я находился в Германии, поэтому я легче привожу этот пример. Мне попросили побеседовать. Ну, пойти в один дом, служителя попросили. Когда мы пришли в этот дом, можно сказать, дом ужасной трагедии, плача. Там сидела сестра. Да, она не была сестрой в данный момент. Она была вне церкви, отлучена. Ну, а почему попросили? Потому что история эта была связана с Россией. А вот так случилось. Один брат приезжал здесь, ну, даже, как бы сказать, такой успешный в миссионерском деле. И вот он приезжал по совету, он в одной церкви остановился. А цель его была жизнь свою посвятить способной, одарованной, мог говорить, влиятельной, жизнь посвятить свою миссионерскому служению. Ну, сначала началось так вот, в молитвенном доме трудиться они начали, такое будущее, зажигать все больше, больше, миссионерское служение. И вы знаете, все кончилось страшной трагедией. Произошло в определенный момент ослепление. Встречались сначала на кухне с одной сестричкой. Раз, другой раз, потом взгляд, потом дальше больше, потом несколько слов переговорились, дальше больше, и произошло страшное падение. Казалось бы, она была, как ей казалось, хороший мужчина ей так достался. У нее, казалось бы, будущее такое. А он тоже, нет, это непростая, они пошли обои на отлучение, непростая сестра досталась, будущее у них. И что вы думаете? Буквально короткое время, рак и его скашивает, все. Он буквально короткое время, не успели даже опомниться, он умер, и она осталась отлученной. Будущее потеряно, и теперь приходит прозрение. Она все начинает рассказывать, как ужасно обманулась. Как подумала, ну все потом, вроде бы, как будто бы все это мы наверстаем, что вот сейчас, а сейчас упущенная. Та церковь не дает согласия на восстановление. А здесь моим слезам не верят. Проходят годы, бьется, мучается. Осталась, она теперь в другой стране, не знает языка, абсолютно все потеряно. Вы знаете, я посидел вот так, выслушал историю, выслушал рассказ, думаю, как страшно обманула сестра. В каком ужасном положении. И совет-то дать какой? Какой совет? О спасении говорит, я сколько плакала, потому что там все было так запутано. Сколько плакала? Нет. Теперь не верят мне, ни словам моим не верят. Ужасно, ужасно. Но скажу вам, если даже и возможно будет здесь в церкви восстановиться, если даже это все возможно, то духовно восстановиться на то положение, которое она имела в церкви, такое, как брат говорит, отличная сестра, захватил-то отличную сестру, окончилась-то жизнь, как? Это уже никогда не восстановить. Иногда мы даже не ценим, какое преимущество. Во-первых, смотрите, мы не просто в семье спасенных. У нас будущее даже вот здесь в духовной жизни. Но на благовестие кого мы позовем? Ну, вот такую сестру или брата, вот такого вот, что то взлеты, то падения, то взлеты, то падения. Нет, конечно. Но возьмем сестру, которая и духовно нормально у нее. И если даже покаялся, иногда так говорят, ну знаете, вот что-то, братья, не то. Вот блудный сын пришел, и все, и отец его и за стол посадил. Я даже для самого себя вот так думал, рассуждал, никогда недопонимал. Да, блудный сын пришел к отцу. Отец радовался, что он пришел. Перстень, лучшую одежду получил. Но потерянное наследство никогда не возвращается. Растраченное наследство никогда не возвращается. Все. Это было один раз у него. Теперь будущее, ты будешь спасен, если раскаешься. И то, это вопрос, смотрите, у Исава не мог переменить мысли отца. Иной раз это и слезами не дается, что утрачено. Но если даже спасение получаем, то будущее навсегда потеряно. Я приведу еще один пример. Случилось так, мне пришлось разбираться, вот как служителю. В одной церкви восстановили через длительное отлучение брата. Ну и в церкви конфликтная ситуация. Церковь, его поставили на проповедь, там прошли годы, поставили на проповедь, и церковь отказывается его слушать проповеди. Но в чем дело? Но потом, когда я сразу до конца понять не мог, в чем дело. Потом, когда беседовали с ним, потом я послушал его один раз проповедь, может быть, даже не один раз. Вы знаете, действительно, утраченное не восстанавливается. Я с этим братом беседую, говорю, брат, вот слова, которые вы говорите, вроде бы хорошие слова. Но если бы вы так говорили, сестры дорогие, братья дорогие, не поступайте так, как я поступал в жизни своей. Многого я в жизни своей потерял, лишился. Не делайте так. Слушала бы церковь. Нет, нет, бесполезно. Сколько ни увещевали, он домогался проповеди, пока церковь единодушно не решила. Нет и навсегда. Лишенное, все утрачено. Он уже не мог не смиряться. А мне рассказывали, а знаешь, это кто такой? А это в прошлом сильнейший проповедник был. Как его любили, какой он влиятельный был. Он именитый был. Все потерял, все утратил. Если вопрос спасения возможно восстановить, то будущее потеряно навсегда. Не понимал этого Исав. Пренебрег первородством своим. Молодежь, то возрождение, та чистая одежда, которую вы получили, цените этим. Дорожите как самым сокровенным. Смотрите, какие слова говорит Исав. На что мне первородство? Вот я умираю. Но вот в этих словах абсолютно нет логики. Кто бы из вас вот сейчас, когда через несколько минут смерть отказывается от спасения? Ну, Исав, вот я умираю, зачем мне первородство? Ослепший человек не видит. В тот момент, когда смерть смотрит в глаза, как никогда нужно думать о будущем. Как никогда нужно за это держаться. Знаете, вот так делает грех. Если бы этот брат знал, что его короткое время, его рак скосит, у него буквально считанные дни, делал ли бы он такой грех? Потерял все. И жизнь временную. Все растратил. Вот так слепит грех человека. Мы в этот момент даже не способны думать о будущем. Я еще один случай приведу. Случилось так, в одной церкви произошла страшная трагедия. Несколько служителей мы приехали разбираться. Но когда беседовали, эта трагедия произошла в семье служителя. Беседовали, что произошло. Вы знаете, нас сначала слезы задавливали. До начала беседы, когда мы узнали, теперь задавливали, что произошло. Но жена служителя, она пока этого не видела, она пока не понимала. Она же даже рассказывала нам с улыбочкой, не до конца понимая все, что произошло. Церковь в трауре, церковь плачет. Мы в переживании. Она говорит, я, знаете, я заплакала, потому что вижу, что вы плачете. Мы, служители, плачем, и она поэтому заплакала. Ну а потом, когда уже все вопросы должны быть дорешенные, она через отлучение, муж, естественно, потерял служение, все. Ну а когда теперь, когда моего мужа, когда вы восстановите? А его не восстановят. Как не восстановят? Так надолго? Так нет, ты сняла его навсегда. Да. И теперь пришло прозрение. Теперь она начала плакать. Что я наделала? Начала убиваться, мучиться. Вот так слепит грех. Потеряно. Да, потеряно теперь. Будущее потеряно. Церковь все в шоке, все, что произошло. А грех так ослепляет душу. Вот я умираю, зачем мне первородство? Вы знаете, иногда так мне кажется, ну как жестоко дьявол обманывает. Но если бы уже человек в страданиях вот-вот умрет, ну тогда бы хоть оставил эту душу. Нет. Дьявол так мучает, подводит к такому состоянию, потому что Христос сказал, он хочет украсть, убить и погубить. Дорогая молодежь, как бы хотелось, чтобы вы просто жирным шрифтом отметили у себя день возрождения. Это как особенное число. Это как особое благословение. Чтобы вы хранили в ваших руках будущее. Вы хранили это первородство как самое великое. Никогда, когда подходит легко так искушение, не променяли так дешево. Так дешево в ваших руках будущее. Не только временное. Да, Исав лишился благословения земного и вечного будущего. Мы так обычно не думаем, ну что вот так, лишь бы в земной жизни нам прожить, что там в вечности. Нет, мы теряем и земное, и вечное. И поэтому, молодежь, хотелось бы, чтобы не получилось так, мы дешево за одну снеть, за один легкомысленный грех, за какую-то сиюминутность, за какое-то мгновение мы так легко разменяли свое первородство. Мы так легко разменяли свое будущее. В ваших руках спасение. Иной раз так скорбно, когда смотришь, сестра оставила молодежь. Сестра оставила церковь. На что променяла? Нет, мы думаем, у нас будет прекрасное будущее. Нет. Не думал об этом Исав, пришло потом к нему прозрение, неужели у тебя нет благословения? Нет, его восхитил другой, твое благословение ушло, а здесь одно только горе, одни страдания. Пусть будет наше беспокойство о том, чтобы сохранить самое ценное первородство, которое мы получили от Господа, то возрождение, сохранить его и быть в числе церкви, первенцев. Да поможет нам в этом Господь. Я хотел бы предложить помолиться. Аминь. святости мир обитает.